Saturday night in our rendezvous. I sit alone at a table for two. My friends ask me to join them. I proudly refuse. The waiter asks the man to play the blues. I'm feeling so bad because you said we're through. Nothing seems right without the sight of you. When you said goodbye, dear, that was really bad news. Waiter asked the man to play the blues. I'm sitting here reminiscing about the things I've been missing since my baby said we're through. I wish we could make up for ever since our breakup. I'm so lost without you. Tears in my heart, though my eyes are dry. I guess I'll go home where they won't see me cry. It's the same old story. Somebody's got to lose. Waiter asked the man to play the blues. My heart is aching. I believe it's breaking. I'm about to blow a fuse. So won't you wait up? The man to play the blues. Серебряные нити. Доброй ночи. Мы просто очень давно не слушали джаза, и мне очень захотелось черная клавиша, белая клавиша. Где-то в промежутке между ними рождается красота. Неброская, иногда задумчивая, иногда трагичная. И не только в джазе, конечно. Наверное, в звуках, может быть, в звуках и в тишине ночных разговоров. Ну, примерно как в программе «Серебряные нити». О рождении красоты мне хотелось договорить сегодня наш разговор, который, конечно же, договорить невозможно. Как вы думаете, откуда берется красота, особенно красота душевная? Можно ли хоть что-то об этом сказать, но хоть как-то поверить гармонию алгебры? Может быть, кроме того самого золотого сечения и числовых рядов Фибоначчи, о которых мы как-то уже говорили, применительно к душе человеческой, между прочим. Но все-таки с чего начать? Как научиться сделать свою душу красивой? Или как сделать хотя бы первые шаги к этому? И что? Что для этого нужно, с вашей точки зрения, дорогие радиослушатели? 495-956-1514. Постоянный телефон прямых эфиров программы «Серебряные нити» и всего Радио России. Откуда берется красота? Можно ли научить человека вкусу? И что он такой? Что он такое вкус? Гармония по отношению к душевной жизни человека, по отношению к его познанию и восприятию. Вопрос, конечно, непростой, но, может быть, педагоги, психологи нам помогут. 495-956-1514. Ну, а слушаем мы сегодня джаз, ну, просто потому, что мне кажется, что эта музыка именно душевной, в первую очередь, душевной красоты со всеми ее противоречиями. Музыка. I'm feeling mighty lonesome. I haven't slept a wink. I walk the floor and watch the door, and in between I drink black coffee. Since my gal went away, my nerves have gone to pieces, and my hair is turning gray. I'm talking to the shadows from 1 o'clock till four. And Lord, how slow the moments go when all I do is pour black coffee. Love's a sorry affair. I know where all the blues are, 'cause baby, I've been there. Now a man is born to love a woman, to work and slave to pay her debts. And just because he's only human, to spend his past regrets in coffee and cigarettes. I'm moaning all the morning, moaning all the night, and in between is nicotine and not much hard to find. Black coffee, feeling low as can be. It's driving me crazy, this waiting for my baby to come on home to me. Серебряные нити. И если красота ее поблекнет, то, думаю, создатель красоты при гибели прекрасного создания утратить должен более, чем ты, писал лорд Байрон в своем «Каине». Я, как всегда, попробую, наверное, поговорить о своей теории, той самой. Хотя, если честно, то заранее сам считаю ее ошибочной, а вы можете меня поправить или подсказать что-то по телефону 495-956-1514. Я считаю, что если изобразить красоту как круг, как целостность, согласно требованиям Фомы Аквинского, единственного христианского мыслителя, который писал о канонах красоты, и, конечно, в первую очередь о канонах душевной красоты, то красота, на мой взгляд, кажется лежащей ближе к центру. А главным символом красоты окажется древняя китайская монада инь и ян. Беда нашего мышления и, в общем-то, наших душ не столько в двойственности, сколько в максимализме. А максимализм – это категорическое принятие только одной стороны любого феномена. Стремление сформулировать некую абсолютную для себя истину, окончательный ответ на мучающий вопрос, завершенный гештальт. А красота рождается ровно на стыке противоречий. В том месте, где они затихают и начинают дополнять друг друга. Из области красоты телесной, или, продолжая разговор о пошлости, я могу объяснить это очень просто. Вот если дама, у которой избыточно тяжелый таз и короткие ноги, любой ценой стремится одеть мини-юбку, то это некрасиво. А многие скажут даже пошло. Откуда это берется? Это берется из желания, простейшего человеческого желания сказать: я красивая, у меня все хорошо, и мне все к лицу. Или, если хотите, от нежелания учесть противоположный фактор. Ну, для того, чтобы выглядеть красиво, дама должна прикрывать то, что в ее фигуре является объективно недостатком, и, наверное, открывать то, что... или приоткрывать то, что является ее достоинством. Вот это вот вдруг выясняет, что признание собственных недостатков – первый шаг к внешней красоте. Ну, хотя бы признание собственных внешних недостатков. Ровно то же самое, наверное, возникает по отношению к из нашего отношения друг к другу. Вы никогда не обращали внимания, что мы пытаемся считать другого человека или очень-очень хорошим, просто идеальным, или, наоборот, очень-очень плохим. И на середину, вот на ту самую середину, где рождается красота, потому что любой человек всегда на самом деле ближе где-то середины, к середине. Мы категорически не согласны. Здравствуйте, Юля. Вот вы слышите меня? Да, да, слушаем вас. Я понимаю так. Лев Николаевич Толстой очень хорошо раскрыл эту тему в сравнении с Элен Курагиной и Наташей Ростовой. Вот именно каменное, однообразное лицо, однообразная улыбка. Вот это не считает Толстой красотой. А у Наташи Ростовой именно душевная красота раскрывается в романе «Война и мир». Но я сама считаю так. Душевная красота – это... Так вот ведь что интересно. Душевная красота Наташи-то Ростовой в чем заключается, в отличие вот от Нины? Она, душевная красота, любит жизнь, любит людей, любит истинно природу. Вот когда они после охоты зашли к дядюшке, заиграл дядюшка на гитаре. Я знаете, что хочу, на что обратить ваше внимание, Юль, я вас перебиваю, простите. Я хочу обратить ваше внимание на то, что любовь к жизни в Наташе Ростовой, несомненно, есть. Да. Но что делает ее красивой, что отличает ее от Кулагиной? Вот я об этом хотела сказать. Зашли к дядюшке, и заиграл дядюшка русскую мелодию. Она же воспитана на французском духе. И она пошла танцевать барыню русскую. И любуется Толстой. Откуда у такой маленькой графинюшки такая чистый русский дух, говорит. Вы помните эти выражения в романе «Война и мир»? Вот что именно ее душевную красоту раскрывает. Да и сама я солидарна с Толстым. Есть у меня подозрение тайное. Спасибо большое, Юль. Я хочу сказать, что... это так для меня. Это субъективно. Но вообще в образе... Образ Кулагина и вот это неподвижное лицо... Это ведь образ уверенной в себе... Красавицы. Толстого раздражает абсолютная уверенность и абсолютная самовлюбленность. А Наташа не уверена. Она не умеет танцевать барыню. И не знает, как это делается. И поэтому танцует ее очаровательно. Наташа боится жизни. Наташа только-только вступает в нее. Мы говорим, Наташа трепетна. И вот эта трепетность и чувствительность делает ее прекрасной. А вовсе не то, что она танцует барыню, понимаете? Ведь это же у нее получается, ну, как бы первый раз, не совсем уклюже. Однако дело-то в том, что она сочувствует, пытается почувствовать то, что она не умеет. И это делает ее живой, открытой. И эта самая открытость самому разному, в том числе и тому, что ей вовсе не нравится Наташа. И ошибок она, как вы знаете, делает много. Это и делает ее красивой. Вот ведь как я бы это дело проанализировал. Здравствуйте, Света. Алло, город Иваново. Нету города Иваново. А Виктор из Костромы? Алло. Алло. Да, слушаем вас. Это здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте, Виктор. Это Виктор. Я в отношении душевной красоты. Душевная красота – это нравственность. Нравственность можно представить математически или скалярно. Это совесть плюс воля равна чести. Или векторно. Вектор исходит от какого-то субъекта вне и к человеку. Это прямая связь. И обратная связь, значит, вектор чести, который идет от человека к этому раздражителю для того, чтобы привести его в адекватное состояние. Если у человека только есть совесть, а воли нету, то этот человек никогда никому плохого не сделает, но хорошего тоже не сделает, потому что он безвольный. Если есть у человека воля, то это все выражается в чести. А честь – это обратная связь. То есть цикл замкнулся. Есть прямая связь, который к человеку, есть обратная связь от человека к раздражителю. Это как бы единица нравственности, это честь. Спасибо большое, Виктор. Я думаю, что я с вами абсолютно согласен. Я просто мыслю немножко в других терминах. Ну, в общем, о том же. Правда, скалярно, как скажете вы. Потому что совесть сберегает. Она нерешительна, она сохраняет. В первую очередь чужие, конечно, жизни, судьбы, чужую красоту. А воля решительна и, в общем, на пределе своем разрушительна, агрессивна воля. Особенно в русском языке это слово, которое мы совсем недавно обсуждали, подразумевает некоторый напор, не всегда осмысленный. Ей нужна совесть в качестве тормозов. Тогда все будет красиво. И почему-то я подумал, что вот этот принцип, принцип совмещения полярностей, он же и есть принцип, как бы рождение красоты. Ну, вот по поводу женской одежды. Ну, не бывает некрасивых женщин. Бывают женщины без вкуса. Понимая, что в тебе недостаточно гармонично, а что в тебе очень хорошо, человек может где-то в середине создать красоту. Как-то так сложилась наша жизнь, что мы все стали, ну, не все, наверное, ну, я обобщаю уж очень, но огромное наше большинство, не задумывающееся о наших, ну, скажем, отношении к общественным процессом, то ли в советские времена, то ли, между прочим, еще раньше, в XIX веке, стали мыслить как социал-дарвинисты. Ну, там, должен победить сильнейший, человек человеку волк, око за око, зуб за зуб. Как бы такие вот, ну, пусть примитивные, но дарвиновские теории, они влезли и в общественные отношения, и в медицину, в частности, в психиатрию. Сейчас объясню, каким образом. А я-то, собственно, хотел вот что сказать, что на самом деле именно и в первую очередь русская мысль, как никакая другая, стремилась всеми силами в середине-конце XIX века дарвиновской теории и дарвиновскому отношению к жизни противостоять. Ну вот, кто сейчас помнит о том, что князь Петр Алексеевич Кропоткин, да, создатель идеологии анархокоммунизма и один из самых влиятельных теоретиков анархизма, впрочем, сказать это о нем значит ничего не сказать, просто из интереса посмотрите список трудов и тем, которыми он занимался в интернете, вы будете потрясены просто тому количеству вещей, которые успел сделать за свою жизнь этот человек. В том числе он был биологом, и зоологом, и геоморфологом, и геологом, и географом. Я хочу сказать, что он написал потрясающую книгу, просто потрясающую. Он написал книгу, которая называлась «Взаимная помощь как фактор эволюции». Ее одновременно издали в Лондоне и в Нью-Йорке в 1902 году. И в 1907 она появилась на русском языке, и потом выдержала много изданий, немножко под разными названиями, потому что он ее все время дописывал. Там он доказывал, между прочим, то, что мы с вами в разговорах о животных, в общем, вспоминали. Он доказывал, что нравственные начала присутствуют уже в животном мире, и что именно они, сберегающие начало, нравственные, совестливые, являются настоящим движителем эволюции, а вовсе не борьба за существование. Этика, по мнению Кропоткина, является лучшим оружием в великой борьбе за существование, которая постоянно ведется животными против климата, наводнений, бурь, буранов, мороза и так далее. Кропоткин доказывал, что в природе лишь с первого взгляда побеждает хищник, а на самом деле в природе множество видов, безусловно, слабых. И эти, безусловно, слабые, гораздо лучше хищников преуспевают в борьбе за существование, и благодаря свойственной им, это я цитирую, общительности и взаимной защите, они даже вытесняют соперников и врагов, несравненно лучше их вооруженных. Таковы муравьи, пчелы, голуби, грызуны, олени. Все это им расписано, между прочим, очень подробно. Я хочу сказать, что еще был у нас Николай Яковлевич Данилевский, великий русский философ, написавший три огромных тома, убедительно доказывающих антидарвиновские положения, в первую очередь, происхождение человека. И как бы вот этим нашим «победит сильнейший», «борьба за выживание», если бы они немножко уравновесились русскими взглядами, которые столь хорошо были известны в эволюционных спорах за границей и до сих пор цитируются. Но кто у нас сейчас помнит о Кропоткине? Может, поэтому мы все дарвинисты? Ну, как бы вот, что сегодня медицинская реформа? Медицинская реформа. Ну, как бы сильнейший выживет, слабый погибнет. И это как-то текст, он, конечно, не звучит, ну, он всеми нами, в общем, прекрасно ощущается. А против всего этого изначально, как мировоззрение, писали-то свои, писали много и убедительно. Только не помнит никто. Здравствуйте, Юля. Алло. Есть у нас Нижегородская область? Нету, тогда музыкальная пауза. I've got the blues before sunrise, with tears standing in my eyes. Got the blues before sunrise, with tears standing in my eyes. Ah, it's such a miserable feeling, a feeling that I do despise. It feels like everybody's down on me. It feels like everybody's down on me. I'm gonna drown my troubles in the deep blue sea. The day has been a long, old, lonesome day. The day has been such a long, old, lonesome day. I've been sitting here thinking about my baby, with my mind a million miles away. Сказать, как теория Дарвина применилась вдруг к нашей медицине вообще и к психиатрии, например, в частности. Ну, что там греха таить? Сегодня очень многие жалуются на отечественные психиатрические институты. И, в общем, между нами девочками правильно делают. Откуда взялось такое странное отношение к больным, что нужно их, ну, собственно, да, изолировать от общества или пожизненно лечить? Оно взялось из общей философской установки, которая, по сути, как бы была такой установкой социального дарвинизма. Придумал ее в середине XIX века французский психиатр Бенедикт Агюстен Морель. Относился он к перспективам пациентов, которые страдали душевными болезнями, мрачно весьма. И считал основной причиной психозов дегенерацию. Он рассматривал возникновение психических заболеваний как следствие постепенного ухудшения человеческой природы и в результате возникает Все больше и большее число психозов в населении. Мир сходит с ума, писал Морель. Так вот, согласно Морелю, Бог создал совершенный тип человека, однако под влиянием пороков, вредных профессий, инфекций, этот тип стал постепенно ухудшаться. В первом поколении дегенератов, как считал Морель, возникает неуравновешенность, нервность, во втором тяжелые неврозы, в третьем психозы, а в четвертом умственное недоразвитие, бездетность, смерть рода. Так вот, он выделял не только нервные, но и телесные признаки дегенерации, целый список, и учение Мореля оказало влияние, в свою очередь, на знаменитого Чезаре Ламброза, помните, гениальность как помешательство, и как бы гениальность как вырождение, как дегенерация, не нужны нам эти гении, в общем, совсем. И на Макса Нордау, который внес понятие вырождения врача-психиатра, ученика Ламброза, как он сам считал, и как бы в будущем одного из основателей движения сионистов и святого человека для современного Израиля. Ну, к тому времени он свои психиатрические взгляды изменил, но, тем не менее, в конце 70-х, начале 80-х годов 19 века написал знаменитую книжку «Вырождение», где всех объявил дегенератами Бальзака, Достоевского, большую часть поэтов-современников, поэтов-романтиков. И вот если вы... Я так долго это говорю, потому что если вы задумаетесь, вы поймете, что наше общее отношение к понятию «душевная болезнь», психопатия или чему-нибудь еще, вот ровно такое, оно каким-то образом через века репродуцировалось в некое общественное отношение, у нас, по крайней мере. Но ни в коем случае нельзя обвинять в этом отношении русскую психиатрию, скажем, конца 19-го, начала 20 века, потому что она... была заточена как бы сначала за, это было модно, а потом против мысли о дегенерации. Сначала за, потому что даже у Лескова, если вы помните, есть рассказ о помещике-вырожденце. Это были очень модные взгляды. Но один из создателей и организаторов русской социальной психиатрии, Николай Николаевич Баженов, в самом начале 20 века выдвинул и разработал термин «прогенерация». Прогенерация – это некая мысль о том, что в формах душевной болезни возникает будущее. То, что мы не понимаем или считаем безумием сейчас, может оказаться красотой уже через десяток лет, писал Николай Николаевич Баженов. И именно он стал основателем того, что называется русская психотерапия, поскольку он считал, что вот эту оригинальность человеческой мысли, его гениальность нужно беречь и бороться только с избыточными и антисоциальными ее проявлениями. Воля нужна, но нужна и совесть. Да, это вот та самая мысль, которая в русской психиатрии принадлежит Баженову. Потом, правда, был Григорий Яковлевич Трошин, который занимался первым в России детьми с отклонениями в развитии и писал... написал несколько крупных работ о прогенерации, о том, как в душевной болезни может быть заложено будущее. И, конечно, в 1922 году он был выслан вместе с философами, что, наверное, честь для психиатра, за границу, без права возвращаться назад, написал там еще несколько книг. Однако, в общем, все то, что я рассказываю о Баженове, о Трошине, сейчас отнюдь не секретно. И можно прочесть и задуматься о тех понятиях, которые они вводили. Трошин, в частности, между прочим, цитировал Новолиса. Новолис – это поэта, псевдоним поэта и философа Фридриха фон Гарденберга, который писал, вдумайтесь, это ровно об этом. Цитирую. «Болезни очевидно важны для человечества. Число их настолько велико, что практически каждому рано или поздно приходится бороться с ними. Но искусство пользоваться ими нам известно очень мало. Возможно, болезни наиболее значительный материал и стимул для нашего мышления и активности». Вот, между прочим, можно на болезнь взглянуть с некой прямо противоположной стороны. Теория вырождения видела в болезни абсолютное зло, нечто противоположное здоровью и творчеству. Однако очень многие думали, что это не совсем так. И, между прочим, тот самый Николай Николаевич Баженов, по всей видимости, первым придумал понятие творческой болезни. Представляете? Творческая болезнь. Это может быть спорно, но смотрите, это красиво. Потому что дегенерация, как учение об уродстве и одном лишь уродстве, которое не дает никаких перспектив, сама дегенерация уродлива и может порождать только уродливое. Но, наверное, я же все-таки психиатр, и думаю, что какая-то очень важная мысль в учении о дегенерации есть. Для того, чтобы это перестало быть пошлым, наше отношение к больным, а стало красивым, к нему надо приложить учение известных русских врачей о прогенерации, в которой, наверное, тоже есть свой смысл. И вот если где-то в середине это совместить, получится не только воля борьбы с дегенерацией, с уродством, а получится та самая гармония и цельность, с которой можно что-нибудь сделать. Получится красивой. Но ведь правда, ведь очень многие идеи и философские понятия рождались после физической и психической болезни. И, между прочим, Баженов предложил называть это потрясающим словом логофания, рождение нового в результате прогенерации. Наверное, это очень специальная тема, но задуматься о ней, видимо, стоит всем. Спасибо, спокойной ночи. I wonder, my little darling, where can you be this moonlit night? Are you holding someone else tight? I wonder. My heart is aching. I'm a fool to let it go on breaking. Maybe I'll awake and find that I'm mistaken. I wonder. Baby, since we're through, I've been through lover's lane. But in my heart, there's only pain. You went traveling, but would it last? While I'm traveling nowhere fast, sweetheart. I wonder, well, well, well, baby, If this new love dies, where will you be? Will your heart come running back to me? I wonder. Running back to me, I wonder.